Мудрость прорыва. В этой книге, в первой главе, говорится о том, что поменялось в нашу эпоху. Во второй главе – как использовать возможности. А в третьей главе – как учиться. В каждой главе мы ломаем ограничивающие убеждения, обучаем навыкам и совершаем скачок от уровня познания на энергетический уровень. По сути, мы ломаем одно ограничение за другим. В этой главе мы поговорим о последней способности профессионалов, способности преодолевать ограничения, которая также является способностью к системному мышлению. Если вы приобрели способность преодоления ограничений, то в будущем, когда вы встретитесь с новыми проблемами, даже не затронутыми в этой книге, вы все равно сможете совершить прорыв. В этой главе мы подробно рассмотрим понятие ограничений, которые и являются системой. Это нужно, потому что преодолеть ограничения можно, только если вы их видите, понимаете и контролируете. Есть такая фраза: «Я не знаю, как на самом деле выглядит гора Лушань, потому что нахожусь на этой горе». Несмотря на то, что мы окружены системами, мало кто может подпрыгнуть выше и увидеть их. Иначе я бы не был так удивлен, первый раз заметив систему. Чтобы лучше объяснить это понятие, возможно, нам придется обсудить много запутанных понятий. Изменения первого и второго порядка, сложные системы, границы, уровни и мыслительные прорывы. Нужно понимать, что все новые знания – это услышанные знания. Например, когда вы смотрите на эту книгу, то можете услышать, как голос в вашей голове говорит: «Это книга». Это происходит потому, что ваш предыдущий опыт говорит вам, что такие вещи – это книги. Но если вы никогда не видели книгу, то вы услышите в голове: «Что это? Я хочу добиться именно такого секундного замешательства». Это и есть возможность для совершения прорыва. Язык – это средство построения мышления. Я ввожу новые понятия не для того, чтобы блеснуть знаниями, а потому, что когда мы используем новые слова для объяснения чего-то, это может помочь нам по-новому посмотреть на вещи, к которым мы привыкли и на которые не обращаем внимания. И таким образом мы можем начать думать о чем-то под абсолютно новым углом. Прослушав аудиокнигу, вы обнаружите, что когда вы смотрите на мир через эти новые понятия, сложный мир становится очень ясным и простым, на неразрешимые вопросы возникают ответы, а то, что вы раньше делали в спешке, теперь происходит спокойно. Вы поймете, что четвертая глава – это прорыв среди всех предыдущих глав. Профессионалы не намного более умелые, умные или решительные, чем мы. Просто благодаря большому опыту и более глубокому мышлению они могут видеть еще большие системы. Если смотреть с этой точки зрения, то недостатки обычных людей состоят не в том, что они не воспитаны или им не хватает интеллекта, а в том, что они живут в небольших структурах и системах, у них небольшой кругозор. Хочу сказать, что мы не боимся страданий. Мы боимся, что страдания будут бесполезны. Я обещаю, что эта глава будет трудной, но интересной.